гуру. Отступление бесов можно считать большой победой духа над тьмою. Но не отступят они, пока видят, что есть в человеке что-то, хотя бы мало-малейшее, за что могут они уцепиться и через что воздействовать на сознание. Поэтому полная победа над собою и своими недостатками означает также и победу над тьмою.